Еще не рассвело, когда Гарри проснулся. Он был укутан в шерстяное одеяло, взятое с заднего сиденья, но не мог вспомнить, когда же успел укрыться им. Гарри лежал бодрствуя, неподвижно. Мысли его путались. «Привет», — тихо сказала Мария. «И тебе привет. Я думал, ты спишь». «Я уж давно не сплю. А ты поспи еще». Гарри попытался уснуть, но болели перетруженные ночью мышцы. И мучила совесть. Она, эта совесть, видимо, не знала, что он вдовец. Причем новая его любовь пренебрегла им ради астронавта. Ну и черт с ними со всеми. Но заснуть Гарри не мог. «А, ладно», — сказал он, садясь. «Кажется, эту ночь удалось пережить. Мне пришлось для этого потрудиться меньше, чем тебе». Смех его прозвучал несколько фальшиво. «Но ведь она знает его давным-давно». Мария обернулась к нему. «Не надо беспокоиться насчет Горди. С этим покончено. У него есть другая женщина. И теперь не нужен судья, чтобы объявить, что отныне супруги в разводе. Да и раньше этого, по правде сказать, не требовалось». Но Гарри и не думал о Гордоне. «Что ты теперь будешь делать?» – спросил он. «Когда все это закончится? Если закончится?» Мария рассмеялась. «Я не останусь в кухарках. Но спасибо. Это благодаря тебе я попала в эту долину. Это намного лучший исход, чем любой другой, которого я могла бы добиться собственными силами». Она помолчала мгновение, и они услышали крик совы и визг схваченного ее кролика. «Теперь мир принадлежит мужчинам», – сказала Мария. «Так что, видимо, я просто-напросто выйду замуж за мужчину, занимающим в этом мире видное место. Я и прежде была сучкой, понимающей свое предназначение, и не вижу никаких причин менять что-нибудь в этом плане. Более того, как никогда раньше существуют причины быть именно такой сучкой. Мускулы в цене. Выйду замуж за вождя». «И кто это будет?» Мария хихикнула. «Со вчерашнего дня вождь ты. Ты человек, занимающий в этом мире видное место». Она скользнула к Гарри и одной рукой обняла его. Громко рассмеялась. «Почему ты так напрягся? Я тебя несколько пугаю?» «Конечно». Она действительно пугала его. Она рассмеялась снова. «Бедный Гарри, я точно знаю, о чем ты думаешь. Об обязанности. Ты соблазнил девушку и теперь обязан жениться на ней. И ты очень хорошо понимаешь, что не можешь отказать, если я и правда буду настаивать на этом. Так?» Ее руки гладили его по всему телу. Его жизнь с Лореттой не подготовили Гарри к такого рода схваткам. Он крепко поцеловал ее. И не запугать Гарри Рэндалла. И длил поцелуй. Потому что ему было хорошо, и черт побери, у Морин есть ее летун, пока Мария не вырвалась. «Но на самом деле ты не подходишь мне», — сказала Мария. «Не беспокойся, Гарри, я за тобой не охочусь. Ничего не получилось бы, ты слишком хорошо меня знаешь. Не имеет значения, что произошло между нами. Даже если бы мы действительно любили друг друга, этот факт всегда бы вызывал у тебя недоумение. Ты бы все размышлял, не сводится ли у нас все к половому акту. И все ждал бы, когда мне надоест то, что связывает нас. И мы бы ссорились, и каждый старался бы взять верх над другим. Мне кажется, то же самое». «Так что не морочь себе голову», — сказала Мария. «Мне не нужно тебя женить на себе. Ты меня больше устраиваешь в качестве друга». «Ты права, я согласен с тобой. И кто же является твоей настоящей целью?» «Ого, я собираюсь выйти замуж за Джорджа Кристофера». Это признание поразило Гарри. «Что? А он это знает?» «Разумеется, нет. Он все еще думает, что у него есть шанс заполучить Морин. Каждый раз, когда у него выпадает случай поговорить со мной, он говорит только о ней, а я слушаю». «Еще бы, ты слушаешь. А почему ты думаешь, что он не женится на Морин?» «Не говори глупостей. Когда она может выбирать между тобой и Джонни Бейкером, она никогда не выйдет замуж за Джорджа. Не будь они знакомы с давних пор, не будь он ее первым мужчиной, она бы даже не замечала его». «А у меня?» «У тебя есть шанс, но у Бейкера шансов больше». «Да, мне кажется, будет глупо спрашивать, любишь ли ты Джорджа», — сказал Гарри. «Он будет уверен, что я его люблю», — сказала она. «А больше это никого не касается. То, что было сегодня ночью, это не репетиция, Гарри. Это было нечто иное. Нужный мужчина в нужное время. Скажи, все это время, что мы жили по соседству, тебе никогда не хотелось заглянуть ко мне с определенной целью? Когда Лоретты не было дома, а Горди находился в банке?» «Хотелось, но я этому искушению не поддавался». «Ладно, ничего по тебе не вышло. Но я никак не могла понять, почему ты ни разу не попытался. Теперь давай немножко поспим». Мария отвернулась от Гарри и закуталась в одеяло. «Бедный Джордж», — подумал Гарри. «Нет, не так. Счастливый Джордж. Если б я не знал ее так хорошо. Эк, меня соблазняет. Джордж, черт побери, ты этого не знаешь, но тебя, пожалуй, можно назвать счастливчиком». «Счастливчик, если ты до этого доживешь. Если доживет Мария». Рассвет. Красное пятно над Сьеррой. Порывами дует ветер. Над морем Сен-Хоакин поднимается туман. Когда солнце зашло уже высоко, стало видно, что за ночь через реку переправилось около 100 солдат нового братства. Они сконцентрировались возле озера Сакас и теперь продвигались в обратном направлении к разрушенному мосту, сметая по пути защитников твердыни. Начали стрелять мортиры братства, принуждая обороняющихся отступать вглубь долины за холмы. Отступали в порядке, но безостановочно. «К полудню братство очистит от нас всю долину», — сказал Гарри Марии. «Я думал, я надеялся, что они продержатся дольше. Ну, по крайней мере, они не бегут, словно кролики». Мария кивнула, продолжая передавать по радио о передвижениях врага. Впрочем, кроме как передавать, ей больше ничего не оставалось. Радио донесло голос Алис. Голос звучал испуганно. Тем не менее, она просила передавать сообщение и дальше. «Бесполезно», — подумал Гарри, — «ничего не выйдет». Он принялся рассматривать карту, выискивая не выводящий в расположение врага путь к Сьерре, или путь, не выводящий туда, где враг будет скоро. «Они восстанавливают мост», — сообщила Мария. «Доставили к нему огромные стволы и многие сотни людей для их переноски и укладки». «А сколько осталось времени до того, как грузовики смогут пересечь реку?» — спросила Алис. «Не более часа». «Будьте наготове. Ждите. Мне нужно передать эти сведения мистеру Харди», — сказала Алис. Радио замолчало. «Ничего не выйдет», — сказал Гарри. Попытался улыбнуться. «Похоже, что в конечном итоге нам с тобой друг от друга никуда не деться. Может быть, нам удастся уйти в горы? Разыщем там наших мальчиков. Надеюсь, мне не придется драться за тебя с Горди». «Заткнись. Веди наблюдение», — оборвала Мария. Вид у нее был ужасно напуганный, и винить ее Гарри за это не мог. Мост был восстановлен чуть более чем за час. Затем по нему хлынул поток грузовиков. Впереди пикапы с пулеметами. Переехав мост, грузовики покатились по дорогам, во всех направлениях. Часть грузовиков волокли мортиры. Для них уже рылись огневые позиции. Армия братства начала заполнять долину. Устремилась к холмам, подавляя любые попытки сопротивления. Времени у врага хватало, а когда наступит ночь, наступать будет еще легче. Солдаты братства смогут проскочить сквозь линию холмов и двинуться к твердыне. День становился жарче, но только не для Гарри с Марией. Ветер, дующий с моря Сен-Хайгин, нес с собой холод Сьерры. Враг продвигался вперед. Наступил полдень, и солдаты братства уже пересекли всю долину. Начали карабкаться на холмы, туда, где находилась последняя линия обороны. «Будьте наготове, ждите», — сказала Алис. Голос ее звучал возбужденно. Страха в нем не чувствовалось. «Чего ждать?» — спросил Гарри. «Ведите наблюдение и сообщайте об увиденном», — сказала Алис. «Для этого вы там и находитесь. Я не могу увидеть». На дальнем холме что-то происходило. К вершине подволокли какой-то большой предмет, походивший на автомобиль. Автомобиль перетащили через вершину, и он покатился в 100 ярдах от восстановленного моста. Автомобиль стоял в течение полуминуты. Ничего не происходило. И вдруг автомобиль взорвался. Огромное облако вырвалось из него и понеслось, охваченное ветром, к мосту. Перенеслось через мост, накрыв автомашины, сгрудившиеся перед въездом через него. По всей линии холмов через вершины неуклюже переваливались такие же автомобили и замедленно катились вниз по склонам. И еще волокли тяжелые рамы, снабженные длинными рычагами, мечущими крошечные черные снаряды. Снаряды точки летели по напоминающей дугу траектории. «Катапульты!» – завопил Гарви. Это действительно были катапульты. Гарви не знал, как их приводят в действие. С помощью нейлоновых веревок, видимо. Карфагенские женщины жертвовали на канаты для катапульт свои волосы. Дальность стрельбы катапульт была невысока, но большой дальности и не требовалось. Катапульты выбрасывали снаряды, которые при столкновении с землей взрывались, выбрасывая клубы желтого дыма. Ветер разносил дым по всей долине, и дым окутывал наступающего врага. Солдаты нового братства завизжали в панике. Они бросали оружие, бежали воя от боли, рвали на себе одежду, кидались в реку, и их уносил поток. Они пытались перебраться через мост обратно, а с холмов все гремели винтовочные выстрелы, по бегущим. Катапульты беспрерывно выбрасывали снаряды. Снаряды взрывались, увеличивая своим содержимым смертоносное желтое облако. Гарви орал в микрофон, и голос не повиновался ему. «Они бегут! Они гибнут! Господи боже, там их полегло, должно быть 1500! Что делают те, кто остался на том берегу?» Голос Алис Кокс. Ну, конечно, она лишь передавала вопросы Лохарди. «Они садятся в грузовики». «А как дела обстоят с их орудиями? Орудия они увозят с собой?» «Да. Часть мортир они не успели переправить на наш берег. Я вижу, едет одна из машин». Гарри передернула. Пикап, забитый орущими в ужасе людьми, на скорости влетел на мост. Помчался, не замедляя хода, по мосту, сбрасывая бегущих в воду, и не остановился, чтобы подобрать тех, кто был им сбит. «В этой машине раньше были установлены 2 пулемета», — сообщил Гарри. «Похоже, их выкинули». Облако газа покрыло не всю долину, и части солдат нового братства удалось бежать. Многие, чтобы было легче бежать, бросили свое оружие. Но были и другие. Они не паниковали, отходили осмотрительно, увозя с собой орудие. 2 мортиры были увезены до того, как катапульты приблизились на достаточное расстояние, чтобы перекрыть путь отступления. Гарри мрачным голосом сообщал об участках, не затронутых газовой атакой, и наблюдал, как через считанные минуты на этих участках начинали взрываться снаряды катапульт. «Что-то происходит вверх по реке», — крикнул Гарви. «Я не могу разглядеть». «Пусть это не вызывает у вас беспокойства. Дорога, ведущая к резервации, свободна от газа?» спросила Алис. «Подождите секунду». «Да, свободна. Продолжайте вести наблюдение». Буквально через несколько минут на этой дороге показались грузовики. В кузовах индейцы Тулмена и фермеры. Гарви показалось, что в одном грузовике он разглядел Джорджа Кристофера. Грузовики ревели, преследуя убегающего врага, но на перекрестке за вершиной холма им пришлось остановиться. Настала очередь защитников твердыни развертываться цепью, нащупывая слабые места в обороне противника, сметать его со своего пути. Долина внизу превратилась в чужой враждебный мир. Воздух приобрел желтоватый оттенок. Он сделался смертельным для любого человека, не имеющего противогаза. Местная еще не погибшая живность глядела в ужасе на людей, медленно передвигающихся на четвереньках или ползком на животе. Некоторые из людей еще не выпускали из рук своих смертельных металлических жал. Движения людей становились все более вялыми. Большинство, казалось, впало в спячку, и лишь некоторые продолжали двигаться. Они ползли, словно змеи, и за ними оставались красные полосы. Они корчились, будто извивались по гадючей, и медленно ползли к реке. Рыбы в реке необычайно быстро метались, а затем внезапно замирали, и их, растопыривших плавники, уносило течением. Когда наступила тьма, над мертвой опустошенной долиной воцарилась тишина.